Да, практическую смекалку Томпсон рассекретил, выдал не сразу. Сначала он решил получить профессиональное наслаждение, о чем, кстати, не счел нужным упомянуть в этом кратком отчете о последних событиях ее жизни, как и о том, что пациентка его тогда, прямо сказать, впечатлила. После недельного отдыха в один прекрасный день Соня оказалась в просторной гостиной санатория, так они здесь дурдом называют, и увидела следующую картину. С виду все было вполне благопристойно. Больные, чистенькие, ухоженные на диванах или в креслах, некоторые у мольбертов, у других в руках солидного размера тетради, один тип с ксилофоном, другой с какой-то странной штуковиной во рту. Позже выяснилось, что это варган. А доктор ходит между ними с видом графа Калиостро и приговаривает: «Артюр, вам не стоит злоупотреблять абсентом». «Как?» — ответ от Поля еще не пришел. «Я помешал вам, Амадей? Я удаляюсь». «Винсент, вижу, в вашей палитре появились новые оттенки». Сначала Соня просто подумала, что в этой клинике преобладает артистическая шизофрения. Рембо, Моцарт, Ван Гог, потом еще Магрит с Дали объявились, за ними Ренуар, а затем гвоздь программы, Микеланджело с увесистым булыжником. И ни одного Наполеона или Александра Македонского. Забавно. Соня продолжала веселиться, пока Томпсон не подошел к ней и не начал буравить ее пристальным взглядом. «Вы вернулись из долгого путешествия, Фрида. Новые темы, вдохновение». Соне показалось, что она поняла юмор. «Да, конечно. Она здесь единственный относительно нормальный человек. Доктор решил с ней пошутить. Фрида Кало? «Да, пожалуйста!» Она живо включилась в игру, ответила Томпсону столь же пристальным и проникновенным взглядом и стала нести какой-то бред на основе биографии Фриды Кало и Диего Риверы. Благо, за время своей жизни в Америке она успела поднатореть в современном искусстве. Все шло гладко, пока она не упомянула Троцкого. «Ну, не надо, не надо о таких неприятных моментах!» И тут он потащил ее к мольберту. Соня включилась в игру на полную катушку, начала беспорядочно выдавливать на палитру краски из тюбиков, одновременно завывая и жалуя, что Диего изменяет направо и налево, что жизни нет никакой, а льва-бедняжку убили подлые коммунисты. И вдруг она поняла, что доктор не шутит. Он действительно либо сам считает ее Фридой, либо хочет ей это внушить. «Хорошенькое лечение». Она прикинула, что ей сейчас лучше изобразить глубокий транс, так что из этой ситуации удалось выйти с минимальными потерями. Когда доктор в очередной раз подошел к ней, чтобы узнать, как у Фриды дела, она презрительно обернулась к нему. «Ты кто такой?» «Я ваш слуга, Педро», — нашелся доктор. «Так и иди на кухню. Вон, мерзавец, я тебя сюда не звала. Видишь, я работаю». Томпсон был в восторге. Соня не знала, плакать ей или смеяться. Если дальше так пойдет, можно и правда шизофреничкой стать. Оказывается, в этом заведении она звезда. Якобы лучше всех поддается гипнозу. Ей пришлось жестоко разочаровать доктора. На очередном сеансе она, сначала изобразив полную загипнотизированность, в самый неожиданный момент сказала: «Доктор, вы действительно верите, что я могу поддаться на ваше примитивное внушение? Я такая же Фрида, как вы, психиатр». И тогда он пошел в жесткое наступление. И до сих пор наступает и наступает. «Вам нравится эта история?» — голос Томпсона вывел Соню из забытья. «Прямо скажу, это загадочно». Она лихорадочно пыталась вспомнить, о чем, собственно, шла речь. «Так что же произошло в тот вечер в вашем доме?» «Что-то страшное. Я догадываюсь». «А вы не догадываетесь, что есть вещи, которые вспоминать опасно?» «Чтобы сохранить себя, необходимо освободиться от того, что вас гнетет». «Доктор, можно я сама разберусь, что мне делать с тем, что гнетет меня?» Мистер Томпсон медленно встал и скрестил руки на груди. Сделал несколько шагов вправо, потом влево. Уходить он не собирался. Сдаваться тоже, хотя бой уже изрядно затянулся. Эту женщину тяжело ломать, а надо. Не мытьем, так катаньем, раз уж Фридой быть она отказывается.